Глава 15. Егор тащил меня за одну руку из болота, а я помогала ему второй. Хваталась за траву и ветки, пыталась ползти на животе. У нас начало получаться. Я, извернувшись и не глядя, легнула страшилище ногой. Куда-то попала, надеюсь, в челюсть. Но тут увидела, что впереди, метрах в пяти от нас, болотная жижа заколыхалась, начала надуваться и лопаться огромными пузырями. Смрадный гнилостный воздух, выходивший из этих пузырей, заставил меня скривиться, хотя всю перепачканную грязью и снабившейся в рот тиной меня трудно уже было удивить. Я все еще вырывалась, но, когда из болота вынырнула большая уродливая голова, застыла от страха и удивления. Совершенно лысая голова, покрытая бородавчатой кожей, с круглыми рыбьими глазами и щелью вместо рта, уставилась на меня, перевела взгляд на Егора, посмотрела мне за спину и громко рявкнула: «А ну прекратить!» Мои ноги тут же отпустили, и Егор с легкостью вытянул меня из трясины. Я встала на четвереньки, отдышалась, потом, покачиваясь от усталости и боли, поднялась на ноги. Егор тут же сделал шаг вперед, загораживая меня от багника. Как я понимаю, это был именно он, властитель местных болот. Я опасливо обернулась, чтобы посмотреть, куда делось страшилище, что утаскивало меня в болото. Там уже никого не было, лишь колыхалась на поверхности потревоженная ряская тина. Было очень тихо, даже лягушки замолкли. Я слышала лишь свое шумное дыхание и сильно колотящееся сердце. Вытерла тыльной стороной ладони лицо, подозревая, что лишь размазываю грязь, но хоть дышать стало легче, а болотная тина больше не лезла в рот. «Багник, как-то это не очень вежливо. Мы шли к тебе с добрыми намерениями. Нехорошо морочить и нападать на гостей, которые еще даже в дверь постучать не успели», — начал Егор. Болотный монстр вылез из трясины уже до пояса. Под большой круглой головой, почти сразу без шеи, начинались толстые плечи, которые переходили в огромный живот, весь в жирных складках. А руки у страшилища напротив были тонкие, слабые, будто у ребенка. А может, это лишь обманчивое впечатление? Зато пальцы толстые, как сосиски. Болотник сложил руки на животе, и они лениво покачивались от его дыхания на складках жира, будто тина на поверхности болота. «Так на тебя никто и не нападал, насколько я вижу. А волк?» – спросил он, склонив голову на бок и прищурив выпученные, как плошки, глаза. «На меня нет, но эта девушка тут со мной», — отрезал Егор. «Ну, может, мавки не разобрались?» «Не захотели разбираться. Давай называть вещи своими именами, а то и вовсе напали намеренно». «Ну, Егор, ты парень видный. Я не могу запретить девочкам ревновать. Женщины бывают очень коварны. Не мне тебе объяснять», — захихикал болотник мерзким квакающим смехом. Я вспомнила, как выглядела напавшая на меня мавка. Это ее он назвал женщиной и предположил, что та напала на меня из ревности. Фу, мерзость! Меня передернуло. «Тем не менее, все обитатели Топии подчиняются тебе. Я, конечно, не прошу извинений, но хочу, чтобы впредь эту девушку здесь не трогали. Она под моей защитой». «Как скажешь, волк. Я мавок предупрежу. И лихтарок». «И их тоже», — немного раздраженно согласился болотник. «Так вы зачем пришли? Ты орал тут 5 минут назад, как потерпевший. Все болото мне растревожил. Меня звал. Я пришел. И вижу, что вовсе ты не потерпевший. Да и с девкой твоей, насколько могу судить, все в порядке. Так что не понимаю, в чем суть претензий». «Она чуть не погибла у меня на глазах», — начал закипать Егор. «Да понял я, понял», – замахал руками болотник. «Дело прошлое. Мы ж вроде разобрались. Ты говори, зачем пришел? Ни в жизнь не поверю, что у вас тут на гнилых топях романтическая свиданка. Явно чегось от меня хотите». «Да, у нас вообще-то к тебе просьба», – замялся Егор. «Ну, с этого и надо было начинать, да тон выбирать просительный. А ты с порога виноватить меня кинулся». Болотник обиженно надулся и отвел глаза, всем своим видом изображая оскорбленное достоинство. «Я был очень зол, пойми меня, Багник. Эта девушка мне дорога, а тут... Такой подлости я не ожидал. Думал, что нахожусь у друга в гостях и расслабился. Ну все, все, хватит. Поморщился, как от зубной боли болотник. Так что там у тебя за просьба? Вообще-то у меня их две, сказал Егор. Начинается, картинно закатил глаза болотник. Да ты послушай, одна из них совсем пустяковая, а вторая тебе понравится. Егор полез в сумку за водой, а я зябко ежилась и переступала с ноги на ногу. Первый страх уже прошел, и я начинала сильно мерзнуть. Особенно ноги, ведь резиновые сапоги утонули в болоте, а стоять в мокрых носках на земле в конце октября – занятие не из приятных. «Посмотри, что с водой, а, Багник? Что-то нам в ней не нравится. Кидай сюда!» Болотник поймал тонкими ручками бутылку, ловко свинтил крышку и поднес воду к лицу. Но в ту же минуту поморщился так, будто унюхал в ней что-то на редкость отвратное. Тут же закрутил крышку и даже проверил, крепко держится или нет. «Вода проклята!» — сказал он с досадой и швырнул ее назад Егору. «Ты уверен?» — подозрительно переспросил тот. «Конечно, уверен! Прячь эту гадость и уноси отсюда! И чтобы ни капли на моем болоте не пролилось! Но кто мог наложить на нее проклятие?» «Не знаю и знать не хочу. Убери, — сказал, — чтоб в очи мои ее не бачили!» «Не многовато ли проклятий в этом месте?» — про себя подумала я, а вслух сказала. «Я брала воду на анализ. Она нормальная. Никакого проклятия в лаборатории не обнаружили». «А девка забавная», — хмыкнул болотник, переводя на меня взгляд, будто вообще только что заметил. «Где ты ее нашел?» «В городе», — буркнул Егор. «Сам вижу, что не местная». Болотник продолжил меня пристально разглядывать, потом все же удостоил ответом. «Ну и что бы это было за проклятие, если бы вы его в своих лабораториях обнаружить могли? Не знаешь? А я тебе скажу. Дерьмо собачье это было бы, а не проклятие». Болотник внезапно разозлился. Глаза его сверкали от гнева. Я неосознанно сделала маленький шажок за широкую спину Егора. «Если я сказал, что вода проклята, значит, так и есть. И сомневаться в моих словах может только совсем дурак». «Она не сомневается», — примирительно поднял руки Егор. «Просто сказала, что сама проклятие не увидела». «Еще бы она увидела, обычная людина!» — фыркнул болотник, тем не менее быстро успокаиваясь. «Ну, это я тебе прояснил. А вторая просьба какая?» «Подожди, так не пойдет. Ты ничего мне толком не сказал. Что за проклятие? Кто наложил? Как действует? Против кого направлено?» — сыпал вопросами Егор. Но болотник посмотрел на него удивленно, потом, проигнорировав все вопросы, снова повторил. «Так какая у тебя вторая просьба?» Егор вздохнул, понимая, что ответа не будет, и продолжил. «На Марго наложили кружное заклятие. Не знаю кто, по всему выходит, что старая ведьма Томка. Девушка не может покинуть деревню. Ты сможешь вывести ее через топи?» Болотник нахмурился. Пошкрябал живот грязными ногтями. Еще раз с сомнением взглянул на меня. Пауза затягивалась. Я молчала и смотрела ему в глаза. Без вызова, спокойно. Просто в ожидании ответа. «Ладно», — сдался болотник и отвел глаза. «Попробую. Только ей придется одной идти. Двоих не проведу. Пойдет через болото, потом все время на север, пока не выйдет на дорогу». «Я одна не пойду», — испугалась я. «Заблужусь сразу же! Егор, не оставляй меня здесь!» «Марго, не бойся. Дай мне ключи от твоей машины. Я подберу тебя на дороге». «Я не пойду одна!» — чуть не в истерике крикнула я. Егор обнял меня и крепко прижал к себе. Меня трясло не то от холода, не то от страха. Он погладил меня по голове, как маленькую, и зашептал успокаивающе. «Не бойся, ты дойдешь. Болотник выведет. Все будет хорошо. Если он пообещал, то сделает. Никто на тебя не нападет. Ладно? Ты справишься. Ты же умница». И болотник пообещал. «Не бойся». Я кое-как собрала остатки воли в кулак. Ясно же, что идти придется. Так чего себе и Егору нервы мотать? «Только я босиком, и мне очень холодно», — кивнула на свои перепачканные грязью носки. «Сапоги где-то в болоте остались». «Сейчас, сейчас», — — покряхтел Багник, запустил руку в трясину, пошарил там и достал два полных грязи резиновых сапога. «Как я шла, плохо помню. Болотник отправил со мной огонек, который летел впереди и показывал дорогу. Я шла и старалась не думать о его природе. Чья-то душа? Умершего на болоте грешника? Плевать. Лишь бы самой выбраться и не присоединиться к их веселой светящейся компании. Шла сначала через топи, потом через лес. Устала и вымоталась так, что к концу уже не чувствовала ни рук, ни ног. Думала, что еще несколько шагов и упаду прямо здесь лицом в мягкий мох. Но стискивала зубы и шла. Даже не заметила, в какой момент исчез огонек. Но вот, наконец, деревья расступились, и я вышла на трассу. А через несколько минут подъехал на моей машине Егор. Он выбежал и подал мне прихваченное из деревни большое покрывало, завернул меня в него всю грязную и продрогшую и усадил в машину. «Все закончилось. Все хорошо», — уговаривал он меня или себя, не знаю. «Я отвезу тебя в город. Еще чуть-чуть, и будешь уже дома».